такой большой, а кричишь, терпи, рейнджер, тысячником станешь, я терплю, а можно мне в медкапсулу, можно, правда, с надеждой и радостью посмотрел на Карпова мальчишка, конечно, мой хороший, как найдешь медкапсулу, тогда в нее и можно, поняв, что это ирония, пацан паник, сестра, иглу и хирургическую нить, каа, девушка с недоумением смотрела на гору медикаментов, ладно, я сам. Когда Карпов достал большую изогнутую дугой иглу со вставленной в нее нитью, глаза пациента и девушки стали квадратными, а рты широко распахнулись. «Ка, простите», — дрогнувшим голосом начал мальчишка, — «вы же не собираетесь на самом деле меня зашивать, словно подворотничок?» Ребята уже научились пришивать подворотничок к воротнику, ибо это было одно из первых, чему научил Сотников Дмитрий, так что удивительного в таком вопросе ничего не было. Такую рану лучше зашить, иначе до гангрены может дойти, а в наших условиях это лечится только ампутацией руки. Так что выбирай, сейчас зашить или потом руку отрезать. Да ну в гипер, испуганно пропищал мальчишка. Шейте, зажмурившись, он застыл бледно-зеленой статуей. После этого пациентов было еще много, но в основном с ушибами или диареей. Серьезных травм в этот день больше не было, но слухи о варварских методах лечения Дмитрия разошлись по всему лагерю и обросли выдуманными подробностями. В итоге он превратился чуть ли не в садиста наподобие доктора Мингеля. Это породило у подростков огромное желание избегать травм или хотя бы отказаться от лечения, если травмы несущественные вроде синяков и легких ушибов. Это дома они привыкли чуть что, бежать в медотсек, где их с помощью капсулы подлатают в считанные минуты. А тут лучше потерпеть, чем, как утверждают слухи, в тебя будут втыкать иглы длиной по локоть. На самом деле иголки небольшие, но народная молва способна из мухи сделать слона. А то, что иглоукалыванием Линаэль стимулировал движение потоков праны, в 2-3 раза ускоряя выздоровление, или обезболивал, поскольку медикаментов для снятия боли у хлорави у него не имелось, разве это волнует детей? Они видят лишь плохую сторону, не замечая положительных моментов. Когда прием пациентов закончился, Карпов обратился к ассистентке. «Алане, расскажи мне все о заключении договоров». После непродолжительной беседы с Лепс-княгиней, выяснив многие нюансы по заключению договоров с помощью нейросетей, Карпов отправился в бункер и стал перебирать добычу. Поскольку чемоданчик под инфокристаллы у него имелся всего один, а мешать уже рассортированные базы знаний он не хотел, то пришлось каждый кристалл по отдельности вставлять в считыватели и муторно их сортировать. Каждый проверенный кристалл оборачивался в бумагу, на которой сверху была написана база знаний и ее ранг. Чудес Дмитрий не ожидал, они и не случились. Почти. Почти все базы знаний были низких рангов, 2-3, и боевой направленности. Рукопашный бой, тактика боевых действий, использование оружия и тому подобное. Это объяснялось контингентом космического корабля. Пираты покупали инфокристаллы для личного пользования, а им становиться учеными, инженерами и прочими специалистами не нужно было. Среди горы этого хлама нашлась парочка кристаллов 4-го ранга военных специальностей. Абордажник и диверсант. Судя по дате выпуска этих стекляшек, базы устарели лет на 500. И если все предыдущие базы были, скажем так, вырванными из контекста, то есть учили отдельным навыкам, а не профессиям, то эти были созданы для подготовки военных специалистов уровня младших офицеров. Каждая база включала в себя от 40 абордажник до 55 подбаз с различными направлениями. К примеру, диверсанту следовало изучить разведку, контрразведку, методы диверсионной работы и действий в тылу врага, инфильтрацию, чтение по губам, саперное дело, методы разработки и проведения спецопераций и методики работы разведок и спецслужб. Помимо этого офицеру-диверсанту нужно было обладать навыками спасателя, слежки и ее выявления, немного разбираться в компьютерном взломе и программировании, допросах, психологии и уметь выживать на планетах. Конечно же, не обошлось и чисто без военных навыков вроде рукопашного боя, ножевого боя, владения современным оружием и фехтования. А еще сюда же входил курс ксенопсихологии и ксенолингвистики. Навыки абордажника отчасти дублировали диверсанта, но лишь в боевом направлении. В остальном же весь курс обучения был заточен на проникновение в звездолеты и их захват, то есть взлом различных систем звездолета, дроидов, тактика действий в условиях замкнутого пространства и тому подобное, все тут имелось. В общем, базы очень ценные для Дмитрия. Даже удивительно, что кристаллы с ними обнаружились на фрегате. Вероятно, Кто-то из пиратов умудрился прикупить списанные или краденые устаревшие военные базы, но не успел их изучить. А причиной, скорее всего, стало то, что владелец инфокристаллов уже учил какую-то базу знаний. Да и куда ему было спешить? Стекляшки лежат себе, кушать не просит. Может, он вообще хотел их перепродать? Карпов, недолго думая, сразу установил считыватель диверсант 4-го ранга. После того, как информация была скопирована на нейросеть, кристалл осыпался пылью. Сработала защита от копирования информации. Да уж оригинальный подход к защите от копирайта, подумал Дмитрий. Вот так, нет носителя информации, нет и попыток повторного считывания. Памяти в его нейросети хватало с избытком. Она была рассчитана на одну базу 6-го ранга, пятиранговых могла вмести десяток, а уж 4-го ранга и вовсе сотню, и это без учета имплантов расширения памяти. Поэтому абордажник тоже был скопирован на сетку. Но самым ценным приобретением Карпов все же считал совсем другую базу знаний. Этот кристалл отличался от всех светло-голубым цветом. Он, как оказалось, был многоразовым и содержал в себе знания общего языка и минимальный курс про Галактический Союз наподобие школьной программы. База не имела ранга, но нейросеть Димы выдала, что на ее изучение потребуется 4 часа 10 минут. С учетом его нынешнего ИИ, при стандарте в сотку, освоение должно занимать 10 часов, что больше 2-го, но меньше 3-го ранга. По всей видимости, такие кристаллы предназначены для обучения дикарей минимальным сведением, достаточным для коммуникаций. Что-то наподобие начального школьного образования до 5-го класса, когда учат читать, считать и дают минимальные сведения об окружающем мире. Дорогу переходите на зеленый свет, автобус обходите сзади, а трамвай спереди, пальцы в розетку не суйте и так далее. Абордажника он сразу поставил в очередь после общеобразовательного курса, а за ним определил диверсанта. Такой выбор был обусловлен тем, что первая база давала обобщенные знания о строении различных звездолетов с их слабыми местами. Дмитрий считал, что в его ситуации неплохо знать хотя бы примерно, какие космические корабли существуют в Галактическом Союзе, точнее, существовали 500 лет назад. Но учитывая, что поколения сменяются не чаще, чем в 100-200 лет, то эти знания более-менее актуальные. После сортировки кристаллов началась проверка обезличенных карт, как добытых в капитанском сейфе, так и экспроприированных у Сэма. Итоговая сумма могла порадовать, если бы Дима представлял, что на эти деньги можно купить. 3 миллиона 290 тысяч. У каждого пирата имелись какие-то накопления наличными, у кого-то больше, у кого-то меньше, а четверть этой суммы была взята в сейфе. Общеобразовательный курс принес больше сведений, чем удалось выяснить из разговора в Салане. Карпов стал примерно представлять финансовые и юридические взаимоотношения гуманоидов в Галактическом Союзе. Плюс получил более полные данные о работе с нейросетью, чем после метода тыка, словно прошел краткие курсы пользователя. После разгребания добычи он приступил к подготовке выживания школьников на необитаемом острове вне зависимости от его присутствия или отсутствия. Для этого ему пришлось надолго засесть за управление порталом. Он натаскал из параллельного мира еды, вещей, аптечек и баков с водой с расчетом на пару месяцев проживания тысячи голодных ртов. В итоге все пространство было усеяно палетами с продовольствием и большими бочками с водой от армейских автомобильных водовозов. Детей пришлось припрячь, сооружать временные хранилища из больших палаток и таскать туда добычу, укрывать палатки маскировочными сетками. В общем, как минимум на следующие пару дней у подростков нашлось занятие. Утром он продолжил гонять тысячника и сотников. На этот раз он сделал упор на оказание первой медицинской помощи, используя медикаменты и инструменты людей 21 века. К моменту выхода из медкапсул будущего экипажа звездолета Дмитрий поджидал молодежь в медотсеке фрегата. Каждому из них он приготовил комплект одежды из запасов корсаров в виде удобных комбинезонов. Сам же он расположился за столиком перед выходом из медотсека, разложив на столе коммуникаторы и раскрыв кейс с инфокристаллами. Удобно было то, что из капсул будущие члены экипажа звездолета вылезали с разницей в несколько минут. Этого времени хватало, чтобы человеку одеться, получить свой кристалл с профессией и заключить договор под протокол. Первой стала Анна, бывшая владелица антикафе, будучи обнаженной, чувствовала себя неуютно. Стыдливо прикрывая попу рукой и косясь в сторону Карпова, она старалась как можно быстрее облачиться в комбинезон. После этого она почувствовала себя чуть более уверенно и, заметив приглашающий жест работодателя. Она направилась к столу и села на стул напротив него. «Здравствуйте», – робко произнесла она. «Рад снова видеть вас, Анна. Вы готовы заключить контракт?» «Да, готова», – в ее голосе слышалась неуверенность. «Что я должна сделать?» «Говорю под протокол. Анна, вы согласились на установку принадлежащей мне нейросети третьего поколения стоимостью 30 тысяч кредитов. Плюс я вручаю вам инфокристалл с базой знаний третьего ранга по профессии медтехник стоимостью 15 тысяч и наручный коммуникатор за 10 тысяч. Плюс комбинезон за 1000. Итого вы должны мне 56 тысяч кредитов. Вы согласны с этим? А если я откажусь?» «Глупый вопрос, Анна, в таком случае мы просто с вами распрощаемся». Девушка передернула плечами, представив себе, как ее выкидывают в открытый космос. «Нет, спасибо, я согласна на долг. И что дальше? Об этом вы не предупреждали. Не переживайте на этот счет. Это обычные юридические условности для Галактического Союза. Зарплату я вам буду выплачивать, как и договаривались. Итак, под протокол, после завершения обучения вы обязуетесь отработать на данном фрегате 6 месяцев. В случае досрочного расторжения контракта с вашей стороны вы обязаны выплатить мне долг в размере 56 тысяч кредитов. За время работы на звездолете вам будет выплачиваться ежемесячная зарплата в размере 10 тысяч кредитов либо 1 000 000 рублей на выбор. Можно получать оплату в смешанной валюте по курсу 1 кредит равный 100 рублям. Вы согласны? Да, согласна. Чуточку расслабила напряженные плечи Анна. То есть я могу получить, например, 5000 кредитов и 500 тысяч рублей, да. А теперь наденьте на предплечье коммуникатор, вставьте в отверстие голубой кристалл и скопируйте с него информацию на свою нейросеть. Карпов внимательно проследил, чтобы девушка выполнила инструкции. И что дальше? Внимательно посмотрела она на него. Кристалл положите на стол. Когда изучите общую базу данных, начните изучать профессию с этого кристалла. Протянул он ей базу знаний медтехника. Пока же посидите где-нибудь тут. Пока я всех не трудоустрою, выход будет заблокирован. И не по моей прихоти. Просто звездолет без капитана категорически отказывается подчиняться приказам на открытие дверей. Потом вам выделят личную каюту, а после обучения будете работать в этом отсеке. И таких бесед у Дмитрия за час состоялось еще 15. Последним стал Виталий. Он ожидал тех же слов, которые говорились остальным. Но Карпов прищурился, хитро улыбнулся и произнес: «Виталий, вы ведь хотели заполучить собственный звездолет?» опешил он. «Да. А что? Предлагаю вам вместо банальных денег взять в качестве оплаты своих услуг этот космический корабль. Его стоимость оценивается от 2 до 3 миллионов кредитов, что примерно соответствует зарплате капитана за 4-5 лет. С чего такая щедрость?» Взгляд Виталика стал подозрительным. «Мне всего-то и нужно, что посетить несколько мест, так что в звездолете нуждаюсь исключительно в виде транспортного средства на некоторое время. Думаю уложиться в полгода, максимум год, так что все просто. Под протокол, я вручаю вам в собственность этот фрегат, а вы год возите меня в качестве пассажира и мой груз туда, куда я попрошу. А топливо, еда?» — нахмурил брови Виталий. «Ведь космический корабль нужно заправлять, экипаж кормить. Оплату зарплаты экипажа за первые полгода и заправку звездолета я беру на себя. Потом вы освоитесь, найдете способы дополнительного заработка, к примеру, будете перевозить попутные грузы, пассажиров». Виталик надолго погрузился в размышления, но в итоге встряхнул головой, словно отбрасывая пустые мысли, гордо поднял подбородок и посмотрел Карпову в глаза. «Под протокол, я согласен принять в собственность этот фрегат. В ответ обязуюсь на протяжении года возить в качестве пассажира сидящего передо мной человека туда, куда ему потребуется. Вот и славно. Виталий, единственная проблема, у меня нет специализированных баз знаний для капитана звездолета. Поэтому вам пока придется ограничиться навыками администратора третьего ранга. Думаю, этого будет достаточно для командования. Пилотировать и обслуживать фрегат все равно есть кому. Ну и осталась последняя формальность. Я вам сейчас надиктую коды, которые вы попросите нейросеть запомнить. И когда мы окажемся в рубке управления, вы через нейросеть передадите коды управляющему и скину». Глава 13. Когда фрегат принял коды от Виталика, напряжение покинуло Дмитрия. До последнего он переживал, что ничего не получится. И вот случилось, звездолет в полном распоряжении Виталия. «И что дальше делать?» — спросил он. «Вит, я же могу тебя так называть?» «Да, «Конечно», — кивнул новоявленный владелец космического фрегата. «Меня так все друзья называют. Распорядись, чтобы всех, кроме Сэма, включили в список членов экипажа. Сэму присвой временный гостевой идентификатор с доступом только к его каюте, а меня обозначь и скину как арендатора звездолета на ближайший год с неограниченным доступом ко всем помещениям. И пусть ребята вынесут из каюты Сэма все имущество, за исключением его личных вещей, если он сумеет доказать, что они его». «Понял». Прикрыв глаза, Виталик долго разбирался с системой корабельного доступа через нейросеть. Ему было сложнее, чем Карпову, пользоваться сеткой. У Дмитрия имелось время, чтобы хотя бы немного поработать с сеткой, а Виталий только что изучил общеобразовательную базу знаний. Без этого поход к Искину был бесполезной тратой времени, поскольку парень даже всеобщего языка не знал и не сумел бы найти общий язык с умной машиной. «Дмитрий Васильевич, я все сделал. Теперь двери на корабле будут открываться. Кстати, я все хотел спросить, а кто этот Сэм? Почему он нас так странно встречал? Космический пират. Я угрозами заставил его поставить вам нейросети. Сам я в этом не силен. Погодите». Виталика озарило. «Кажется, я догадался, это пиратский звездолет, ага. И вы его у них угнали? Нет, что ты, Вит. Я пока еще не умею угонять звездолеты. Просто спасал похищенных пиратами инопланетных школьников, попутно пленил всех пиратов и принудительно добровольно получил звездолет в подарок от его бывшего владельца. Ну вообще, Виталик выпал в осадок. Чему вас там в КГБ учат? Разному. И что нам дальше делать? Поинтересовался капитан звездолета. Учите базы знаний, отдыхайте, осваивайтесь. У вас есть неделя, чтобы усвоить профессии и немного освоиться с управлением кораблем. Я пока же загружу кое-какой груз и можно будет улетать отсюда. Кстати, Вит, у тебя какой показатель интеллекта? 130. Не знаю, хорошо это или плохо. Это неплохо, скажем так, выше среднего, но бывает и лучше. Так, это все лирика. Вит, выдели мне ангар для груза и я, наконец, займусь делом. Хорошо, секунду. Карпов покинул звездолет, переложив всю головную боль по возне с персоналом на плечи Виталика. Он старался как можно меньше оставлять следов и подставляться. Поэтому корабль отдал другому человеку, а сам вроде как ни при чем. Следующие несколько дней он был сильно занят. По утрам он занимался с юными хлорави, уча их по программе молодого рейнджера. По готовым шаблонам шла печать установки телепорта и генератора. Затем с их помощью все научное оборудование перекочевало из бункера в ангар фрегата. Чтобы не оставлять ни следа от техники, Карпов уже в ангаре собрал назад установки и телепортировал из бункера новые генераторы и телепорт. В бункере из старой техники не осталось ничего, даже компьютера. На своих местах остались лишь оружие, еда, лекарства, средства реабилитации вроде костылей на случай очередных переломов и прочий шмурдяк. Телепорт, подключенный к серверу, продолжил работать уже в ангаре космического корабля. Пластину маяка теперь Дмитрий носил с собой в плоской коробочке из адамантия, которая больше напоминала конверт для письма и помещалась в тот же карман на комбинезоне, где раньше хранился маяк. Коробочка была распечатана на 3D принтере, расчетов для столь простой конструкции требовалось мало, поэтому все заняло немного времени. Когда же все земляне выучили местные профессии и у него появился свой медтехник, Сэм был отправлен в тот же мир, что и предыдущий капитан фрегата. Карпов, как и обещал, позволил Корсару взять с собой деньги, пару бластеров и личные вещи. Парень был нагружен баулами, как и Шак. Он даже не подозревал, что кредиты ему не понадобятся. Дмитрий, конечно же, мог отобрать карту с деньгами, но он привык выполнять свои обещания. Если уж и нарушать свое слово, то не за жалкие 70 тысяч. Через 3 дня все земляне полностью изучили профессии и приступили к работе. Вначале неуверенно знакомились с обязанностями. Еще через 3 дня пилоты уже довольно уверенно управляли звездолетом, пока летая по системе. Вообще пилотов было 2. Оба летали с уверенностью пилота-новичка, то есть с опаской, медленно, постоянно сверяясь с инструкциями. И все же, корабль был готов отправиться в гиперпрыжок. Сам же Дима к этому моменту изучил профессию абордажника, причем в более высоком ранге, в котором объем знаний в 10 раз больше, чем в третьеранговой базе. Сразу стала видна наглядная разница между уровнями интеллекта и поколениями сеток. У Карпова лучшие нейросети, самые топовые импланты. Каждый день они немного разворачиваются и увеличивают скорость обработки информации мозгом. Но и без этого он даже с сеткой-тройкой лишь за счет долгого развития разума с помощью магических практик раза в два шустрее изучал бы профессии, чем земляне. Сразу же после этого он поставил на усвоение базы диверсанта, затем погрузился в транс и нырнул в чертоги разума. Подсознание изменилось незначительно, все та же библиотека с его знаниями из жизни эльфа, справа пещера с обрывочными воспоминаниями человека, чье тело он и невольно занял и чьим именем пользуется, внизу подвал с хаотично расставленными научными данными, которые были получены из ноосферы в результате ритуала познания. Единственным изменением стало увеличение библиотеки, появились новые книги. Свежие, будто только вышедшие из-под пресса, но имелось то, что заставило лоб Линая нахмуриться. Над новыми полками сверху на крыше имелись смотровые окошки с форточками. На самом деле любому понятно, что окна в разуме не могут существовать. Так отображались ментальные прорехи, через которые можно получить доступ к разуму, внедрить новые знания или считать их. Карпов долго изучал новообразование. Менталист из него плохой, о чем можно судить по поведению Сэма. По идее, пират-медтехник должен был вести себя, как послушная собачонка, а на деле он даже напал на Карпова. Ну, попытался напасть. В итоге маг сделал вывод, что окна необходимы для того, чтобы можно было внедрить базы знаний, сделать оттиск книги и через специальные приборы посмотреть на усвоенные базы знаний издалека. Например, для подтверждения рангов изученных данных. А форточка – это что-то вроде тайного лаза, этакая незадокументированная лазейка для более углубленного ментального считывания. Перед магом встала задача, как сделать так, чтобы взор считывателей падал лишь на новые шкафы, при этом ничто через форточку не пролезло. То есть мельком посмотреть можно или знания внедрить, а всю память увидеть нельзя. В итоге чертоги разума преобразились. Окошки на потолке обзавелись адамантиевыми решетками и прозрачными мифриловыми бронированными дополнительными окнами, которые невозможно открыть и обзор из которых ограничен новыми шкафами. Из медитации Карпова выдернул входящий сигнал нейросети. От столь резкого покидания чертогов разума у него стрельнуло болью в висках, из-за чего он поморщился. Звонок он принял. Связь походила на видеозвонок, только перед глазами пользователя эмулировалось голографическое изображение собеседника. То есть другие люди не могли видеть собеседника, за исключением случаев конференции с несколькими участниками. Не было камеры, которая вела бы съемку. Эмуляцию осуществляла нейросеть, если в ней был встроен модуль связи. У Линая была именно такая сетка, или же этим занимался коммуникатор, у любого из землян с сетками-тройками. Можно было использовать что-то наподобие виджетов, которые улучшали или изменяли внешность, но по умолчанию шла эмуляция настоящей внешности, которая выглядела на 100% реалистично. Проще говоря, перед взором Дмитрия появилась полноценная фигура Виталия в полный рост в его черном комбезе и с растрепанными волосами. Капитан фрегата в свою очередь мог лицезреть Диму, словно тот стоял перед ним, болезненно морщил лицо и потирал виски. «Дмитрий Васильевич, с вами все в порядке? Надеюсь, вид у тебя что-то важное?» В голосе Карпова прорезалось раздражение. «Так резко выходить из транса больно. Простите, но я действительно по важному делу. В нашу систему из гиперпространства вылетел звездолет. Это невероятно огромный корабль, аж полуторакилометровый». Виталий повернул голову направо с таким видом, словно прислушивался к чему-то. Кивнув, он вновь обратил свой взор на Карпова. «Пилот мне подсказывает, что это переделанный военный крейсер 5-го или 6-го поколения. И эта штука реально опасная. Данный звездолет летит в нашем направлении. Для полиции слишком рано», тихо произнес Дмитрий. «ХМ, они пытались выйти с нами на связь, в том-то и дело, что да». Виталий волновался и не знал, куда деть руки. «С крейсера нам прислали какие-то коды, я не пойму, что это и что с ними делать. Скорее всего, это что-то вроде запроса свой-чужой. Мне им нужно как-то ответить», спросил Виталик. «Ни в коем случае, вид, вообще ничего не предпринимайте. Притворитесь дохлыми». «Не понял», Виталик слегка приподнял брови. Его лоб прорезала напряженная черта. «Это как? Просто. Ни на какие сигналы не отвечайте, движки и щиты не включайте, реактор выведите на минимальную мощность. В общем, изобразите покинутый или неисправный звездолет». «Зачем, вид, ты не захочешь этого знать?» «Вообще-то хочу. Это, черт побери, огромный военный крейсер на несколько поколений новее, который, блин, летит к нам». «Вот именно, вид, это крейсер, а у нас фрегат. Как бы мы ни дергались, он превратит нас в плазму при любых вариантах. Поэтому нам следует придерживаться тактики опоссума, то есть притвориться мертвым звездолетом. Дмитрий Васильевич, еще более взволнованным тоном продолжил Виталий, а кто это может быть? Вы упоминали какую-то полицию. Я упоминал вполне конкретную полицию Хлорави, которую я вызвал. Если помнишь, я говорил о спасенных инопланетных школьниках. Их должны забрать с поверхности планеты. Так может, это они? С надеждой спросил Виталик. Нет, я более чем уверен, что это наниматель пиратов. Тот самый, который заказал похищение детей. Они же нас убьют. Колени Виталия стали отплясывать сальсу. Молод ты для капитана, с грустью вздохнул Карпов. Слишком много нервничаешь и мало думаешь. От переживаний мысли путаются. Вид, не будь тряпкой, возьми себя в руки. Я беру эту орочью отрыжку на себя. Но как можно справиться с целым крейсером? Пилот говорит, что это невозможно. Заткни пилоту рот, чтобы меньше болтал. И сам меньше тряси языком. Вид, в твоих интересах, чтобы экипаж фрегата ни о чем не знал. Нам паника на корабле ни к чему. И вообще, если я сказал, что решу эту проблему, значит решу. Сидите на попе ровно и не дергайтесь. Но я должен что-то сделать. Вид, единственное, что ты должен сделать, выполнить мои предыдущие приказы. И еще, дай мне доступ к системе наблюдения за космическим пространством. После завершения разговора, Карпов, несмотря на то, что говорил с уверенностью, был сильно взволнован и напуган. Фрегат стал пристанищем его аппаратуры, без которой он как без рук. Сам-то он может спастись порталом, даже может спасти экипаж, но не приборы. Лишившись их, он надолго застрянет в том месте, куда сбежит. Если это будет местная земля, то всю технику придется восстанавливать исключительно с помощью магии, что с его запасами маны растянется на долгий срок. Конечно, на крайний случай можно всем пожертвовать, но очень не хотелось этого делать. Первым делом он через корабельные пассивные системы нашел отметку звездолета. Недавно изученная профессия абордажника позволила определить модель космического корабля. Это был малый разведывательный крейсер шестого поколения производства Республики Зулу, небольшое человеческое государство. Небольшим она была по космическим меркам 500 лет назад, поскольку база знаний Диме досталась устаревшая, каких-то жалких 30 звездных систем. На тот момент это был один из лучших крейсеров-разведчиков человеческого производства. Без сомнений, этот крейсер догонит и перегонит фрегат-тройку, как стоячего. От него невозможно удрать, а жаль, это было бы лучшим решением. Как-то сопротивляться такой махине бесполезно. Надеяться взять на абордаж тоже бессмысленно. На таком звездолете по регламенту должно находиться не меньше сотни членов экипажа и 300 антиабордажников. Даже если допустить, что сейчас это судно сугубо мирное и убрать защитников, там хватит дроидов, чтобы, не вспотев, взять на абордаж мелкую посудину. С ротой хорошо вооруженных и оснащенных абордажников Карпов мог бы рассчитывать на захват крейсера, но при условии, что там не будет антиабордажников. После длительной подготовки он мог бы захватить крейсер по той же схеме, что и с фрегатом. Но вот с нахрапа в одиночку его максимум спрятаться где-нибудь в технологической нише и пролететь на крейсере зайцем. Но он не отчаивался. Эльф очень не любил терять свое имущество и впустую тратить время. Восстанавливать с нуля все, что имеется, это может затянуться на год. Поэтому он стиснул зубы и направился к новому генератору Хиггса. Вскрыв обшивку прибора, он начал копаться в его внутренностях, что-то переделывать и перенастраивать. По канонам местной военной науки крейсер должен будет подойти на расстояние уверенного поражения своих орудий, при этом оказаться дальше зоны поражения хиленьких орудий фрегата. До этого момента оставалось по самым оптимистичным прикидкам около 2 часов. Карпов закончил переделку генератора Хиггса за 1.5 часа. После этого он засел за компьютер, управляющий телепортом. Найдя в нейросети программу для математических расчетов, он стал активно пользоваться ею, быстро пересчитывая систему координат корабля в систему координат портальной установки. Делая упреждения, он начал открывать микропорталы, пытаясь подловить шустрый звездолет. Это оказалось весьма непросто, ведь скорость движения крейсера невероятно огромная. На каждую попытку у него уходило около 30 секунд. Лишь с 43-й попытки у него вышло открыть портал внутри крейсера. Тот тут же был перепривязан от координат к объекту. Теперь осталось лишь передвигать портал внутри корабля, пока он не оказался внутри реакторного отсека. В этот момент до выхода к точке уверенного поражения крейсерских орудий, изрядно сбросившего скорость звездолета, оставалось не больше 3 минут. В нейросеть Карпова уже 5 минут добился вызов от Виталика. Он сподобился принять входящий звонок. «Ну чего ты звонишь, как оглашенный?» Капитан фрегата был взбудоражен и выглядел напуганным. «Дмитрий Васильевич, пилот говорит, что крейсер вот-вот подойдет к нам слишком близко. Мы уже на прицеле его пушек. С крейсера постоянно идут вызовы. Если вы что-то собрались делать для нашего спасения, то сейчас самый лучший момент. Ох уж ты и суетливый. У меня все под контролем. Не понимаю, как вы можете оставаться таким спокойным. Поживи с мое, и сам станешь непробиваемым. Ладно, Вит, принимай сигнал и переведи его на меня. Сам слушай, но не светись и в беседу не лезь. Понял». По Виталику было видно, что вряд ли он что-то понимает в происходящем, он даже не старался скрывать охватившего его ужаса. Тем не менее приказ он выполнил. Через мгновение на нейросеть Карпова пришел входящий вызов, который он принял с улыбкой на лице. Виталик в это время безмолвным наблюдателем следил за происходящим через проекцию перед глазами, которую видел лишь он один. Для него будто прямо в капитанской рубке появилось две фигуры, стоящие друг напротив друга. Спокойный, уверенный в себе и улыбающийся Карпов в своем неизменном классическом костюме двойки, под который был фиолетовый комбез. Напротив же стоял раздраженный гигант 2-метрового роста. Виталик ожидал увидеть инопланетянина, будто сошедшего с телеэкрана, этакое бурное порождение фантазии сценаристов голливудских фильмов. Но нет, его удивила вполне обыденная внешность человека. Да, высокий, плечистый, с повышенной мускулистостью. А так все обычное. Массивный подбородок, черные глаза, такого же цвета волосы и смуглая кожа. Облачен тот был в черный с серыми вставками комбинезон. Разве что, в отличие от землянина, на комбезе имелся пояс, на котором висели бластер и меч. «Ты кто такой?» – прорычал гигант, вперев темные глаза в проекцию Дмитрия. «Приветики», – издевательски протянул в ответ он, махнув правой рукой. «А ты кто?» – «ГРР», – вырвался громкий яростный рык из глотки гиганта. «Червь, я спрашиваю, кто ты такой? Где капитан Торкс?» «Капитан Торкс отправился в лучший мир, я за него. Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд. А к тебе как обращаться?» Здоровяк крепко сжал челюсти и недовольно вытянул губы. «ГХМ, значит, Торкс сдулся. Понятно, я Торвин. Слушай сюда, Бонд, у нас с Торксом были дела. Мне плевать на ваши внутренние разборки, кто кого и в какие щели, но раз ты теперь за него, то передашь мне то, что должен был передать Торкс. Я доступно изъясняюсь, все понятно, Торвин». В голосе Карпова промелькнула легкая насмешка. «Ты же за школьниками, мне насрать на школьников», с рычащими нотками громко произнес Торвин. «Мне нужен один конкретный зеленошкурый, ты же понимаешь, о чем я говорю. Ты о гении, значит, ты в курсе. ГХМ, а тогда почему на коды не отвечаете?» «Извини, накладка вышла. Все, кто знал ответные коды, ГХМ. В общем, они вне зоны доступа. Варповы выкидыши». Чуть не сплюнул от злости Торвин, но в последний момент удержался. «Ненавижу дилетантов. Слушай сюда, Бонд. Сейчас к вам на посудину прилетят мои парни. Отдашь им гения. Ты меня понял? Не так быстро, Торвин. Торкс говорил, что за этот кусочек счастья вы должны отвалить 1 миллиард. Вечером деньги, утром товар. То есть деньги вперед. А Торкс не сказал, что я ему 100 лямов предоплатой выдал». Прищур Торвина обещал собеседнику все карада. «Без проблем, я все понимаю. 900 миллионов, и гений ваш. Ящеров хер тебе, а не деньги», — нагло ухмыльнулся Торвин. «Бонд, ты выкинул из бизнеса моего давнего партнера. Мы просто прилетим, заберем свое, а в ответ сделаем широкий жест. Не станем превращать ваши корыта в плазму». «Нет, дружище, так не пойдет». В ответ Карпов натянул на лицо такую улыбку, будто он не на фрегате, на боевом линкоре последнего поколения и держит на прицеле надоедливое насекомое. «Давайте так, вы платите деньги, а я, так уж и быть, не стану развеивать на кварке вашу консервную банку. Добрый я сегодня, раз решил устроить этот аукцион невиданной щедрости». Торвин от такой наглости застыл и с удивлением уставился на Карпова. Затем его грудь затряслась от беззвучного смеха. «А ты забавный парень, Бонд, давно меня так никто не смешил. Я попрошу парней тебя приволочь ко мне живым, будешь моим шутом». Здоровое чувство юмора, прекрасное качество любого разумного, Легкая снисходительная ухмылка не сходила с лица Карпова. Тарвин, предположим, чисто гипотетически, что у меня в системе висит невидимый линкор последнего поколения. Представь себе, что его главный калибр нацелен на вашу древнюю лоханку. Линкор-невидимка, на этот раз Тарвин заржал в голос. Ох, смахнул он слезу, выступившую от смеха в уголке правого глаза. Точно будешь моим шутом, надо же выдумать такую чушь. Все, Бонд, жди гостей, и не вздумайте дергаться, я держу ваши корыта на прицеле. Нет-нет, это вы не дергайтесь, стоит вам совершить хоть что-нибудь, от вас не останется даже праха. Мне надоел этот фарс, стал суровым Тарвин. Я лично вырву у тебя ливер, наглец. На этом он оборвал связь, но тут же перед Дмитрием появилась проекция напуганного до грязного комбиза Виталика. Это твой план? Ты нас подставил, они же нас убьют. Карпов посмотрел на парня свысока, как может смотреть эльфийский аристократ на дикого хумана. Виталик, заметив этот взор, замолк и отшатнулся назад. Отставить панику, курсант, слушаться командира. Подумаешь, горстка рычьих выкидышей, и не таким рога обламывали. Лучше доложи обстановку, у них крейсер, с паническими нотками воскликнул Виталик. Чем больше туша, тем громче падает. У них там сотни солдат, продолжал паниковать капитан фрегата. И хорошо, что нам не придется их всех хоронить, иначе устали бы, спокойно ответил Дмитрий. Курсант, я жду вашего доклада. Виталик все же сподобился посмотреть на действия противника. Его кожа стала белее мела. Тихим хриплым голосом он сказал: с крейсера к нам вылетел десантный бот. Нам конец. Дмитрий сам взглянул через систему наблюдения за космосом и убедился, что да, действительно в их сторону летит 100-метровый десантный бот. Такой бот способен перевозить до нескольких тысяч десантников. Но с учетом штатного количества солдат разведкрейсера, там вряд ли находится больше 300 человек. Другое дело, что это 300 обученных воевать головорезов с хорошим оружием, в бронированных скафандрах и с боевыми дроидами. Плохо, но не критично. Вид, врубайте реактор и щиты на полную. Вряд ли это поможет. Вид, делай, что я сказал. Карпов прервал связь и тяжко вздохнул. Гражданские, вечно они вместо выполнения приказа рассусоливают. Такие первыми попадают на стол к оркам. Он размял пальцы, его глаза зло блеснули. Не хотите по-хорошему, будет по-моему. Через 30 секунд в реакторном отсеке крейсера внезапно появился массивный прибор, переделанный на скорую руку генератор Хиггса. От него исходил низкочастотный гул, амплитуда которого все нарастала. 5, 4, 3, 2, 1. Стоило Карпову закончить обратный отсчет, как крейсер превратился в облако космической пыли и плазмы. Это облако быстро расширялось. Генератор Хиггса работает на принципе расщепления материи. Это даже не ядерный распад, а более глубинный процесс с выделением огромного количества энергии. Без сделанного из адамантия замедлителя генератор превращается в сверхмощную бомбу. В топку генератора обычно отправляются тысячные доли грамм вещества, максимум граммы. По крайней мере, в столь компактную установку, которая размерами не превышает легковой автомобиль. Дмитрий же мало того, что оставил болтаться замедлитель на соплях, но и в топку одномоментно отправил пару килограммов вещества, часть из которого превратилась в антивещество. В результате этого мощность взрыва составила 43 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Это лишь немногим меньше самой мощной на Земле водородной бомбы, 58 мегатонн. Этого хватило, чтобы полностью уничтожить полуторакилометровый звездолет. Глава 14. Шок, это по-нашему. В рубке фрегата воцарилась гробовая тишина. Пилот, которым стал пухлиш Максим, и его друг, капитан корабля, молча пялились на панораму космоса, которая транслировалась им на нейросети. Их рты были широко распахнуты, глаза казались стеклянными, а лица выражали максимальную степень изумления. «Э-э-э», протянул пилот, не находя слов, чтобы выразить свои эмоции. «Это что сейчас было? Это я должен был спросить, вид», произнес пилот. «Что, блин, это было? Крейсер исчез». «Исчез», воскликнул Максим. «Исчез, исчез, мля, да он взорвался, бам, и все, нет его больше. Вид, ты понимаешь, корабль длиной 1,5 километра превратился в облако плазмы. Макс, не шуми, Виталика начало понемногу отпускать. Нет его, и ладно, нам же легче, но кто-то же его взорвал». «Кто-кто?» – пробурчал Виталий. «А то ты не знаешь, кто. Вид, ты же не думаешь, что наш наниматель сумел вот так запросто взорвать огромный звездолет? Он же не бог». «Не бог», согласился Виталий. но у него действительно может иметься личный линкор. И вообще, Макс, что ты знаешь о нашем работодателе? Ну, он капитан КГБ, псион, имеет личный телепорт. Телепорт, воскликнул Виталик. Точно, как я мог забыть о телепорте? Он мог просто телепортировать на крейсер атомную бомбу. Хе-хе, у Максима вырвался нервный смешок. Ну конечно, атомная бомба, его голос сочился сарказмом. Как я мог не догадаться, это же так просто. У них же там, в Советском Союзе, наверняка можно запросто зайти в магазин и купить атомную бомбу. Макс, не тупи, с укором посмотрел на друга Виталик. Он же сотрудник серьезной конторы, агент в ином мире. Конечно же, ему могли выделить атомную бомбу на крайний случай. Почему нет? Это же параллельный мир, в котором люди воевали с орками, и у них в Северной Америке живет самый настоящий бог, дарующий сверхспособности. К примеру, агентам выдают тактический ядерный заряд во избежание новой войны, как с орками. Допустим, оказался агент в мире с агрессивными аборигенами, сбежать обратно не может. Чтобы врагам не достались секреты, подрывает заряд. Хм, вид, если тебя послушать, то наличие у нашего работодателя ядерной бомбы уже не кажется чем-то фантастичным. Вот только было бы неплохо, если бы у него оказалась вторая бомба. Вряд ли, отрицательно качнул головой Виталий. Одну бомбу еще можно объяснить, а вот две, маловероятно. Тогда нам писец. Виталик перевел взгляд туда, куда был направлен взор его друга. Там в космосе передвигалась подсвеченная точка десантного бота. Черт, выругался он. Десант, Макс, мы можем от них улететь, в пределах системы нам от них не удрать. У них бот шестого поколения, а у нас фрегат третьего. Они быстрее, а уйти в гиперпространство мы не успеем, они нас нагонят раньше. А расстрелять ты их можешь? Вид, наши корабли по боевому потенциалу примерно равны. Но мне ли тебе говорить о моих навыках пилотирования? Я только сел за баранку этого пылесоса и едва научился трогаться. Это все равно, что соревнования водителя-новичка и профессионального гонщика. Может, ты поговоришь с ДВ, вдруг у него еще есть пара козырей в рукаве? Придется, глубоко вздохнул Виталий, активируя вызов начальника. Вид, если ты по поводу наших гостей, то я решаю эту проблему, тут же отозвался Карпов, образ которого появился перед глазами Виталика. «Да-да, вы их взорвете, хотелось бы, но нечем», с легкой грустью ответил Карпов. «А, понятно, я могу помочь?» «Да, Вит, организуй мне связь с ботом». Капитан фрегата выполнил пожелание Карпова, затем на пару секунд заглушил связь и сказал другу. «Я был прав, но лучше бы ошибся, у него была всего одна бомба, а я говорил, это я говорил, Макс». Какая разница? Виталий прекратил бессмысленный разговор и стал вызывать бот. Звонок он перевел на Карпова, сам же остался невидимым наблюдателем. На десантном корабле сразу приняли входящий вызов. И вновь капитан фрегата имел честь наблюдать за разговором двух людей. Дмитрий ничуть не изменился за недолгое время. Единственное отличие, теперь он источал холодное спокойствие, его взгляд был острым, как лезвие. Собеседник с бота выглядел монументально. Двухметровый черный скафандр прибавлял ему массивности. Из-за откинутого за спину шлема его голова казалась непропорционально маленькой на фоне ширины плеч скафа. Рыжие вихрастые волосы средних лет бойца были растрепаны. Взгляд ярко-зеленых глаз пытался передать безмятежность, но слегка дернувшиеся вниз уголки губ говорили о том, что мужчина нервничает. Больше ничто не выдавало в нем волнения. Он первым начал холодным ровным тоном. «Бонд, Бонд», — ответил Карпов. «Джеймс Бонд, с кем я говорю?» «Командир десантной группы крейсера «Стремительный Редфар», мило. Только нет больше вашего крейсера. Мы не смогли договориться с вашим начальником. Он не поверил, что у меня есть линкор-невидимка. Что ж, его право заблуждаться». У Фара нервно дернулось правое веко, хотя он сохранил на лице маску спокойствия. Не заметить взрыв огромного звездолета было невозможно. «Какие ваши требования?» — спросил он. «Все просто, дружочки», — снисходительно смотрел на собеседника Карпов. «Вы стыкуетесь с фрегатом, складываете оружие, снимаете скафы, поднимаете лапки вверх и дружно следуете к нам на борт в одних комбизах. Если не будете глупить, я обещаю сохранить вам жизни». «Понятно, нам нужно подумать. Я перезвоню через 5 минут». «Что ж, через 5 минут жду вашего положительного ответа». После завершения беседы Виталий пересказал другу содержание разговора. Они остались нервничать и ожидать ответа. В это время Карпов продолжал попытки навести портал на бот. Поскольку бот летел медленнее крейсера, портал наводить получалось быстрее, но из-за меньшего размера попасть в него оказалось сложнее. И все же у него вышло с третьей попытки. Дал знать о себе опыт. Он навел микропортал на рубку управления ботом и привычным образом через монитор принялся наблюдать за происходящим там. Он попал на разгар спора между четырьмя мужчинами. Всего в небольшой рубке бота находилось пять человек. Один из них, пилот, в споре не участвовал. Второй, Редфар, третий был похож на него. Такая же рыжая шевелюра, только ростом чуть ниже и помоложе. Четвертый, красавчик-брюнет. Его лицо было настолько идеальным, что складывалось ощущение неестественного происхождения этой красоты. Том Круз в молодости, прошедший через руки лучших пластических хирургов и стоматологов, его сияющей белоснежной улыбке могли позавидовать голливудские звезды. Последним в этой компании оказался низкий, но очень широкий и массивный мужчина с густой бородой-лопатой, которая была покрашена в зелено-желтые чередующиеся полосы. При этом его голова была до блеска выбрита. Из-за массивных надбровных дуг он напоминал сверхсерьезного карлика-неандертальца, а по сути, увидь его кто-то из землян, тотчас принял бы за гнома. «Да это бред!» — громко воскликнул Том Круз. «Вы и сами прекрасно понимаете, что не бывает линкоров-невидимок. Это слишком дорого. Вот в маленький невидимый торпедоносец я бы поверил». «Согласен с Керном», — босовито отозвался гном. «Нас разводит, как дикарей на кредиты. Думаю, там и торпедоносца не было, максимум несколько торпед с антивеществом, а то и вовсе одна торпеда, иначе нас бы уже распылили на атомы вслед за крейсером». «Не скажите», — не согласился брюнет, — «бот денег стоит, как и наши скафы, оружие. За все добро на боте можно выручить минимум 12 миллионов, а если пираты нас в рабство продадут, то еще пару миллионов сверху». «Брат», — обратился к командиру второй рыжий парень, — «как по мне, то лучше рабский контракт отработать, но остаться в живых, чем сдохнуть, как на крейсере. Лучше умереть в бою, чем стать рабом». Гордо выпятив вперед разноцветную бороду, сказал гном. «Итак, у нас мало времени», — подытожил Редфар. «Нужно принимать решение». «Командир», — Керн повернул ангельское личико в сторону Реда, — «мы поступим, как ты решишь». «Я без боя не сдамся», — сурово нахмурил брови гном. После некоторых раздумий командир произнес: «Я согласен с Фидо. Наверняка у пиратов имелась одна или парочка торпед-невидимок с антиматерией. Если бы у них был линкор, он бы уже показался, чтобы мы точно не дергались. Первую торпеду они использовали на крейсере, это понятно. Без нее у фрегата нет шансов. А вот дальше». Он задумчиво пожевал губу и продолжил: «Либо Бонд блефует и никакой торпеды у них нету, либо торпеда есть, но ее не хотят использовать, потому что дорогая штучка, а пираты всегда были скрягами, которые за каждый кредит удавятся, если мы пристыкуемся». «Командир, ты гений!» Громогласным басом чуть не оглушил собеседников гном Фидо. «Ни один псих не будет взрывать возле своего корабля торпеду с антиматерией, есть она у них или нет, плевать, стоит нам только пристыковаться, как мы этих гнолов размажем по переборкам ровным слоем». «Решено», — обвел оценивающим взором соратников Ред. «Я говорю этому ублюдку, что мы согласны сдаться, а потом». Широкий оскал позволял домыслить, что ничего хорошего это потом не несет. Через мгновение Виталик перенаправил Карпову входящий вызов с бота. На этот раз он принял звонок, сидя в кресле. Его локти уперлись в столешницу, пальцы переплелись в замок, а на лице застыла маска безмятежности. «КХМ», — начал Редфар. «Бонд, мы согласны сдаться в плен». «Замечательно», — не подал вида Карпов о том, что знает планы абордажников. «Только вынужден вас предупредить, любая попытка нападения приведет к тому, что на вас будет использовано новое парализующее оружие, которому плевать на все ваши защиты. Не хотелось бы напрягать техников, заставляя выковыривать вас из скафандров». Правый глаз командира абордажников дернулся. «Не верите?» — ухмыльнулся Карпов. «А зря. Кстати, если добровольно сдадитесь в плен, в рабство вас никто продавать не будет. Обещаю, что освобожу вас на ближайшей населенной планете. В случае сопротивления, вы уж извините, но придется поступать жестко. Люди, которые не держат своего слова, достойны лишь пойти на компост. Надеюсь, вы услышали и поняли мои слова». «Мы поняли», — стараясь говорить ровно, ответил Фар. «Никакого сопротивления не будет. Что ж, стыкуйтесь к главному шлюзу». Стоило связи прерваться, как Карпов устремил взор на экран монитора, а там гном Фидо усмехнулся. «Ха, полный наивняк, верить на слово врагам. Как эти пираты вообще в бизнесе столько прожили? «Брат, может, не надо?» – протянул Фар-младший. «Я склонен поверить Бонду. А что, если у них действительно есть такое оружие? Он же обещал сохранить нам жизнь и свободу. Больше никогда не буду брать в команду родственников», – закатил глаза Ред. «Вис, лучше заткнись. Парни, дуйте к своим сотням, готовьтесь к абордажу». Каждый из троицы собеседников Реда оказался младшим офицером, командующим сотней абордажников. Дмитрий прекрасно представлял действия противников, поэтому дальше тянуть не стал. Конечно, лучше бы бот пристыковался, и тогда уже глушить нападающих. Но стоит ему пристыковаться, начнется полный швах. И если использовать свой аргумент в этот момент, то зацепит и членов экипажа фрегата. Тогда некому будет выковыривать врагов из скафов. Он достал из адамантиевой шкатулки последние из трех шариков с древесной праной. На захват фрегата у него ушло лишь два из трех приготовленных нестабильных накопителей. В тот же миг шарик был активирован и закинут в портал. На мониторе он увидел, как округляются глаза Реда при виде неожиданно появившегося прямо в рубке управления ботом небольшого шарика, который с хлопком разлетелся пылью. Через мгновение его тело сковало параличом. Скафандр не дал ему упасть, он так и застыл в стоячем положении. Пилот откинулся на спинку кресла и с выражением недоумения застыл статуей. Управляемый эскином бот продолжил полет по намеченной траектории. Карпов сразу связался с капитаном фрегата. «Вит, пусть Макс стыкуется с ботом. Там же». Карпов оборвал поток красноречия Виталика. «Там все парализованы, бот следует заложенной программе полета. Так что стыкуйтесь скорее, мобилизуй всех техников. Пока паралич действует, нужно обезвредить всех нападающих». Не дожидаясь стыковки, Дмитрий облачился в боевой скафандр, лучший из того, что удалось найти на фрегате. С собой он взял набор абордажника для взлома корабельных систем. Фрегат был пиратским, поэтому такого добра тут хватало с избытком. После чего он телепортировался на бот в технический отсек и приступил к взлому бортовых систем. Взломать эскин не в его возможностях, а вот обезвредить хиленькую систему обороны от проникновения чужих он сумел даже раньше, чем у Максима получилось заарканить бот. Затем Дима проник в реакторный отсек и отключил питание двигателей. Остановить звездолет ведь можно, не только взломав эскин, но и старым добром обесточиванием. Двигатели не работают, корабль не летит. Нет, конечно, по инерции он продолжал лететь, но уже не как космический аппарат, а подобно астероиду. У неопытного пилота на стыковку ушло 2 часа и 5 попыток. Он лишь после отключения движков умудрился состыковаться, и то, вспомнив об эскине. Этот любитель компьютерных игр пытался управлять космическим кораблем вручную. Если бы Карпов узнал об этом, то приложил бы ладонь к лицу. В Галактическом Союзе ручное управление используют исключительно в аварийных ситуациях, полагаясь на эскины. На звездолете пилот нужен, только чтобы вовремя отдавать приказы компьютеру. Поэтому для пилотирования 300-метровой махины достаточно баз знаний третьего ранга. Имея эскин больше свободы воли, он и вовсе был бы способен обойтись без пилота. Но местные мыслящие с большой осторожностью подходили к свободе воли искусственного интеллекта. Проще говоря, эскины обкладывали таким количеством ограничений, что без мыслящего с допуском они и лишние мысли не могли допустить. В принципе, вообще вся местная техника могла бы работать без специальных навыков оператора. Это как с бытовой техникой 21 века, не нужно иметь специального образования, чтобы пользоваться микроволновкой, телевизором, холодильником и прочим. Но все приборы имели в своем нутре модули для подключения нейросети и систему опознания по уровню изученных баз знаний. По сути, если убрать из конструкции ограничивающий модуль, то любой обладатель нейросети сможет управлять чем угодно. К примеру, обыватель может отдать приказ роботам-ремонтникам починить те или иные приборы, кораблю приказать лететь по нужному маршруту и так далее. Карпову казалось, что он начал понимать логику, по которой живет Галактический Союз. Это рыночные отношения, построенные на потреблении. Стоит убрать из Союза базы знаний и нейросети, он развалится, как карточный домик. Галактика настолько густо населена, что мыслящих очень много. Любой коммерсант стремится к удешевлению производства. Идеальный завод полностью автоматизирован. Но если все будут производить товары автоматически без участия рабочих, то где мыслящим работать? Нет работы, нет денег, некому покупать продукцию. Триллионы людей, Хлорави, Эльдар и прочих разумных. Всех их нужно куда-то пристроить и обеспечить приемлемым уровнем жизни. И вот он выход, быстро учи, приставляя к делу, воспитывай в гражданах потребительское отношение к жизни, чтобы обеспечить финансовый круговорот. Человек – придаток к дроидам и эскину. Лишь ученые занимаются полезным делом, в остальных отраслях можно было бы обойтись и без присутствия человека. Техники были в шоке. Капитан фрегата и пилот тоже тихо обтекали, когда увидели в десантных отсеках сотни парализованных парней в боевых скафандрах, увешанных оружием по самые уши. Для техников начался 10-часовой аврал. Именно столько им понадобилось на вскрытие 302 скафов. Первые несколько скафандров они сломали, но потом набили руку и стали вскрывать их, как орехи, оставляя невредимыми. Помимо техников, пришлось привлечь к работе и весь остальной персонал фрегата. Пока техники занимались вскрытием скафандров, другие занимались упорядоченным мародерством, то есть рыскали по всему боту в поисках ценных вещей и с помощью дроидов переносили все находки на фрегат. В том числе, они забирали скафандры, от которых освобождали абордажников. В итоге на десантном боте не осталось ничего ценного, что не было прикручено или приварено, и то не везде. Пленные в одном из подним лежали штабелями в одном из 6 десантных отсеков бота. Усталые техники поплелись отдыхать. Вслед за ними корабль покинули остальные земляне, которые выглядели не менее усталыми. Вскоре сюда с некоторым интервалом вначале пришел Виталий, затем Дмитрий. У молодого капитана фрегата под глазами залегли темные круги, а кожа побледнела. Карпов, в отличие от него, выглядел бодрым и свежим, поскольку успел выспаться, принять душ и плотно позавтракать. «Отличная работа», — оценил Дмитрий штабель абордажников. «И что теперь с ними делать?» — спросил 20-летний капитан. Карпов заметил опаску во взгляде Виталика, с которой тот на него смотрел. Несложно было просчитать реакцию тепличного мальчика на то, что хотел сотворить с пленными эльф. Изначально он собирался пустить их на ману, сделав неполноценный милорн, с помощью которого с высоким коэффициентом полезного действия можно наполнить накопители. Но это точно породит негатив у Виталика, а вместе с ним и у всего экипажа. Эти рафинированные хуманы, не нюхавшие орочьих проклятий, его не поймут и посчитают безумным и жестоким маньяком. При этом уничтожение крейсера вроде как нормально. Ну да, двойные стандарты. Они что у людей, что у эльфов, всегда были, есть и будут. С одной стороны, казалось бы, какое дело эльфу на мнение и отношение хуманов, но если только от этих людей не зависит твоя жизнь, негативно настраивать против себя экипаж звездолета Карпову было не с руки. Поэтому ему, скрипя зубами, пришлось отбросить самый эффективный вариант решения проблемы. Все это он обдумал еще до завтрака, поэтому приготовился заранее. Ничего не говоря, он улыбнулся и подмигнул спутнику, после чего по его команде открылся большой портал. Телекинезом он подхватывал и забрасывал в зев портала пленных. Когда последняя партия отправилась в окно, портал закрылся. На полу остались лежать лишь 5 человек. Пилот бота, редфар и офицеры. «И что это было?» – спросил ошарашенный Виталий. «Ты куда их отправил?» «На остров к их подельникам. Доживут до прилета полиции. Хорошо. Нет, я грустить не стану. Или у тебя есть другие предложения?» «Нет. Честно говоря, я даже не представляю, куда нам деть такую толпу пленных, а они живы, паралич спадет через 9 часов, на острове крупных хищников нет, так что все в их руках, а эти мужики тебе зачем?» Пристально посмотрел на оставшихся пленных Виталий. «Допросить, будешь пытать?» «Нет, зачем, пока вы тут занимались мародерством, я доработал отварчик, который мы использовали для допроса орков, так что эти орочьи прихвостни запоют жар птицами». Открыв портал в свое логово на фрегате, Карпов прихватил телекинезом пленников. Не успел он дойти до портала, как его окликнул Виталий. «Товарищ капитан, а что нам делать с десантным ботом? Пока отдыхайте. Я выясню коды доступа к эскину, тогда и отгоните его в укромное место». Ред все видел, но его разум был затуманен, мысли текли вяло, а тело не слушалось. Сознание немного прояснилось, и он обнаружил, что может говорить. Он был в одном нижнем белье прикован наручниками из фиолетового металла к прочному металлическому стулу, прикрученному к полу. Из верхней части туловища торчали иголки. До прояснившегося разума дошли воспоминания о том, как его, парализованного, вытаскивали из скафандра, затем по воздуху несли через, подумать только, портал. А затем он оказался в таком положении. Отчего-то нейросеть не реагировала на сигналы мозга, словно ее отключили или приказы до нее не доходили, а самочувствие было таким, словно его накачали наркотиками. Напротив, на вполне обычный стул присел Джеймс Бонд. Он посветил фонариком в глаза, рассматривая зрачки. Чем-то удовлетворившись, он начал.